Олег Резков. Записки экспедитора тайной канцелярии. Часть 6. Дело об отравлении. Глава 1. О том, как однажды ночью наш герой собрался в дом терпимости по долгу службы. Судьба не раз сталкивала меня с людьми разного толка. Но одно дознание врезалось в память навсегда. И не так, чтобы события эти были из ряда вон, но то, что произошло, научило меня не исключать из круга людей, подозреваемых в самых страшных грехах, тех, кого заподозрить в преступлении можно было меньше всего. А началось все с того, что как-то в вечеру к дверям столичного особнячка подкатила карета, из коей вышли пожилой сановный господин и смазливая особа. Некоторая суета и весьма вольные любезности, с которыми господин обхаживал девицу, а также легкомысленное ее веселье и жеманство, не оставляли сомнений в распутных намерениях сей пары. Старик уверенно, по всему видно не в первый раз, распахнул дверь особняка и вошел, пропуская спутницу. Затем проследовал через прихожую и небольшую гостиную к лестнице, что вела на второй этаж к спальням. Девица поспешила за ним. Возле лестницы он слегка задержался, чтобы раскланяться с мадам Софи, хозяйкой борделя и несколькими девушками, коротавшими время за карточной игрой. Те проводили гостя любопытными взглядами и принялись хихикать и перешептываться, обсуждая важного клиента, пока мадам не прикрикнула на них: «Ну-ка, тихо!» Между тем Глаша, так звали избранницу пожилого господина, войдя в спальню, деловито повесила плащ на крючок и принялась не спеша раздеваться. Ох, как она это умела! Не зря мадам подсовывала ее только самым важным гостям. Девушка вертела бедрами, бросала кокетливые взгляды на любодея, спускала чулки медленно, чтобы ночной гость успел насладиться всеми прелестями точеного колена. Она и впрямь была хороша. Черные блестящие глаза, лукавая улыбка, молодое упругое тело, налитая ягодка, да и только. «Козочка моя!» Восхищенно пыхтел старик, мешкая, однако, из-за чего-то. И хотя девица, оставшаяся уже в одних панталонах, заманчиво крутилась возле постели, он все копался. Снял шляпу и парик, начал расстегивать камзол, но при этом суетливо искал что-то в больших карманах. Наконец нащупал небольшую склянку, отвернулся, чтобы Глаша не заметила, и несколькими глотками выпил почти все содержимое. Девица, правда, и не следила за ним. Ей надоело развлекать этого старикашку. Она присела на кровать, нарочно спиной к нему. При этом лукавая улыбочка мигом слетела с ее лица, и губы невольно сложились в презрительную гримасу. Господин покончил таки с приготовлениями, облегченно вздохнул, обхватил предмет страсти за талию и потянул было к себе. Но вдруг странно задергался, захрипел, а затем также внезапно обмяк у нее на коленях. Глаша инстинктивно оттолкнула его, но после присмотрелась к лицу и помертвела от ужаса. Глаза у старика вылезли из орбит, да так и застыли. Дыхания не было. Мгновение девушка и сама не могла вздохнуть, а потом закричала, что было силы. Конечно, встревоженная хозяйка и другие девицы тут же вбежали в комнату. Зрелище им открылось малорадостное. На кровати навзничь раскинулся почтенный гость. Вид его не оставлял сомнений в печальном исходе любовного приключения. Глаша спряталась в угол за кресло и тихонько всхлипывала от крайнего испуга, не в силах даже как следует зарыдать, трясясь всем телом и категорически не желала выходить. К счастью, мадам Софи была женщиной опытной. Греховный бизнес научил ее не теряться ни в каких ситуациях. Она живо вытолкала девицы из спальни, не трогая, однако, до времени Глашу, спешно начертала что-то на бумаге и подозвала Лили, самую толковую свою подопечную. Та, хоть и была взволнована не меньше товарок, с готовностью выслушала, куда и кому она должна доставить письмо, сжала в руке листок и спешно отправилась выполнять поручение. Вот как вышло, что в тот злополучный вечер в двери Самойлова постучалась девица легкого поведения. Да еще и настоятельно потребовала от заспанного Егорки разбудить хозяина. Такой возмутительный номер никак не должен был пройти. Егор стоял стеной и твердо намеревался не допустить до барина сомнительную гостью. «Я ж вам говорю, они и почивают!» К счастью, Иван не спал. В сей поздний час, развалившись на кровати, он увлеченно листал пухлый том, доставшийся ему в наследство от погибшего Маслова. Сравнительные жизнеописания в изложении Плутарха так увлекли его, что он не сразу услышал неурочный шум в прихожей. Но едва различил взволнованный женский голос, тут же вышел посмотреть на посетительницу. Лили сразу догадалась, кто перед ней. Отстранила докучливого Егора и кинулась к Самойлову со словами: «Меня прислали от месье Ушаков. Он просил передать это письмо вам». Иван засунул массивный том под мышку, развернул письмо, пробежал его глазами. Оно было коротким. «Ваше сиятельство, вы не раз говорите мне, что я могу рассчитывать на вашу помощь, если возникнет какой нужда. У нас в салон случился большой беда. Прошу поскорее приехать. Ваша Софи». Ниже убористым почерком стояло: «Посмотри, что там, я скоро буду». «Хорошо, сейчас едем. Запрягай», — велел Иван Егорке.